Руническое самопрограммирование. Для самопрограммирования необходимо знать об энергетических центрах человека. Для удобства работы я беру постановку этих центров из восточной практики. Выделяют 7 основных центров – чакры. Каждый центр отвечает за определенный аспект жизни человека. Вкратце описываю. Область копчика. Муладхара отвечает за наше физическое состояние, связь с землей, жизненную энергию, трудоспособность, заземление. Для описания рунами к этой чакре больше всего приближена руна Урус. Область под пупком – сексуальная чакра Сватхистана, аккумулятор нашего организма, энергия, на которой работает все. Правильно реализованная сексуальная энергия дает мощные результаты, взаимоотношения с противоположным полом на низких вибрациях. Сексуальные посты имеют одну цель – приручить эту энергию, дабы направить потом в нужное для нас русло. Руна Ингус – солнечное сплетение, чакра Манипура, реализация во внешнем мире, карьера, бизнес, внимание от окружающего мира, реализация вас как личности, энергия солнца. Поднимая энергию с сексуальной чакры в область солнечного сплетения, вы быстро ускорите реализацию себя как личности во внешнем мире. Руна Соул. Область сердца, сердечный центр Анахата, отвечает за сердечные дела, наш двигатель, руна Кано. Область горла, чакра Вишудха, область творчества и коммуникации с другими людьми. Смесь рун Кано и Ансус. Третий глаз, чакра Аджна, наши экстрасенсорные способности, осознание окружающего мира, способность проецировать в окружающий мир наше восприятие данного мира. Кинопроектор, через который крутится наш жизненный фильм. Руна Ансус. Область темечка головы. Чакра Сахасрара. Контакт с высшими сферами и космической энергией. Канал высокой частоты общения с коллективным бессознательным. Руна Альгис. Программировать себя мы можем через данные чакры как один из способов воздействовать на себя. Для этого достаточно запустить руны на нужные области нашей жизни через энергетические центры. Подготовьте свою фотографию в полный рост. Подберите нужные руны или рунические формулы на каждую область жизни, для каждого нашего энергетического центра. Обрядово нанесите на фото на каждый энергетический центр рисунки нужных рунических композиций. Осветите и зарядите их своей энергией с проговором. Сделайте медитацию, представляя и ощущая, как на этих центрах генерируются данные, запущенные рунические энергии. Держите эту фотографию около себя, пока данная программа актуальна для вас. Аналогично можно программировать и другие существа, только помните об экологии. А экология подразумевает, что любое воздействие на кого-либо без их ведома уже не экологично.